Глава 21. Меня довольно долго вели по дорожкам парка. Потом еще дольше по коридорам огромного шикарного здания, больше всего похожего на Зимний дворец в Петербурге. Я откуда-то знал, как он выглядит. В конце концов, меня втолкнули в просторное помещение, являющееся чем-то средним между тронным залом монарха и его же спальней. Тронный зал, потому что именно здесь он принимал гостей. Спальня, потому что делал он это, лежа в постели. «Ничего себе ты нас закинул! Прямо на царскую дачу?» – посетовал я Рабану. «Ну, наверняка тоже серый плащ», – руку приложил патрон. «Но еще не поздно все переиграть». «Пока не будем. Посмотрим сначала, что тут для нас интересного переберегли. Но заклинание на всякий случай приготовь». Император был поразительно стар. Вряд ли он вообще мог ходить самостоятельно. Уж больно немощный был у него вид. На голове виднелась лишь пара десятков белых волосинок, аккуратно подстриженная борода напоминала шерсть снежного барса, а кожа была примерно такого же цвета, что и у меня, пепельно-серая. Ног под одеялом я не разглядел, но руки у его величества были тоненькие, как тростиночки, а во рту явно не осталось ни зуба. Единственная часть тела, показывающая, что он все еще жив – глаза. Светло-голубые, они горели ярким огнем, внимательно осматривая меня с головы до ног. Кроме иссохшего старика в кровати, в комнате присутствовало еще человек 10. Четверо телохранителей по углам. Все они сжимали точно такие же автоматы, какие были у того, кто меня сюда доставил. Две симпатичные девчонки на стульчиках по бокам от монарха. Темненькая и светленькая. Рослый молодой человек в круглых очках, в руках что-то вроде ноутбука. Маленький пухлый старичок в точно таких же очках и с точно таким же ноутбуком. Угрюмый мужик с лицом майора Пронина в дурном настроении. Женщина с кобыльим лицом, облаченная в белый врачебный халат. Молодая девушка за небольшим столиком, с жуткой скоростью выстукивающая что-то в компактном компьютере. Крепкий усатый парень за каким-то хитроумным аппаратом, похожим на старинный телеграф. «Ну и что вы мне наплели, идиоты?» – брезгливо интересовался император. «Какой же это Малахан? У Малаханов рук только 4, гребня на башке нет, хвоста тоже. Генерал, где вы понабрали этих идиотов?» Я заметил, что капитан, обзывавший меня дерьмом, сильно покраснел и попытался притвориться тряпочкой. Майор Пронин злобно посмотрел на него из-под бровей многообещающим взглядом. «А вообще, интересный образец», – хмыкнул император. «Я таких и не слышал. Ты с какой же планеты будешь, любезный?» «Воспитанные люди вначале представляются сами», – прохрипел я. Император секунду удивленно пялился на меня, а потом соизволил усмехнуться. «А он мне нравится», – во всеуслышание объявил он. «Нет, это же надо иметь такую наглость, заявиться ко мне в летнюю резиденцию и мне же предложить представиться. Как будто сам не знаешь, как меня зовут». Я развел руками, всеми шестью. «Что ж, изволь, я Зебр Но-Но Митху, император Солнечной системы и Проксимы Центавра, а также планеты Ротанга и спутника ее Он-Но». «Мне 143 года», – похвастался монарх, – «и 112 из них я правлю всем этим добром. Двоих сыновей схоронил, троих внуков. Вот эти симпатяшки – мои правнучки, самые младшие. Старшему-то правнуку уже под 60». «Эй, а чего это мы тут представление устроили?» – вдруг спохватился император. «А вы чего онемели, идиоты? Не видите, что ваш император опять в маразм впадает? Кругом одни дегенераты. Ни на кого положиться нельзя!» – насмешливо хрикнул он, откидываясь на подушки. «Ладно, я представился. Теперь твоя очередь. Давай, патрон, ври ему чего-нибудь». «Да пошел ты! Легенду заранее нужно придумывать. Да и что тут придумаешь?» «Ваше императорское величество». «Можно без императорской, милостиво позволил император. Я и сам знаю, какой я великий». «Могу и узнать, какой сейчас год, ваше величество?» «Интересный вопрос», — хмыкнул мой царственный собеседник. «Ну, допустим, 651 от объединения. А что?» «А если считать от Рождества Христова», — уточнил я. «Внутренне я ожидал, что император сейчас скажет, какого еще Рождества, и я получу еще одно очко не в мою пользу». Но он только вопросительно посмотрел на старичка в очках. Старичок секунду пошевелил губами и сообщил дрожащим голосом. «2895. Вот оно как, будущее и довольно отдаленное. Я мгновенно отнял одно число от другого и вычислил, что неведомое объединение произошло в 2244 году нашей эры. Учитывая, что этот древний старик правил всей Солнечной системой, да еще какими-то там планетами, нетрудно догадаться, что объединение означает именно то, что означает объединение всех людей Земли в единое государство. Что ж, рано или поздно это должно было произойти. Правда, я всегда полагал, что это будет какой-нибудь вид демократии, а тут империя. Впрочем, какая в принципе разница? Рабан, мы где вообще находимся? Это Земля или нет? Земля, патрон. Насколько можно верить твоему направлению? Мы сейчас на юго-востоке Франции, где-то в районе Ниццы. Ну-ну, милейший, не тяните так долго, а то меня уже любопытство разбирает, потер сухонькие ручки император. Я жду объяснений. Ваше Величество, вы поверите, если я скажу, что прибыл из параллельного мира? Нерешительно спросил я. А почему бы и не поверить? Ничуть не удивился император. Что ж, ты, кстати, как тебя зовут? Олег. Олег Бритва. Несмотря на то, что сейчас я говорил на каком-то непонятном языке, на котором общались земляне 29 века, свою фамилию я произнес на русском, поэтому ее, так сказать, двойного смысла собравшиеся здесь явно не поняли. Так вот, Олег, ты не считай нас, пожалуйста, за дикарей. Первый раз у нас только что прибыл. Так вот, к твоему сведению, машину для путешествия между мирами мои ученые изобрели еще лет 60 назад. Правда, это так и осталось всего лишь любопытным курьезом, не несущим никакой пользы. Почему? Объясни ему, лениво махнул рукой император. Кругленький старичок в очках потер переносицу и неохотно сообщил. Аппарат, о котором изволили упомянуть его величество, действительно не получил широкого распространения. Дело в том, что ни его изобретатели, ни те, кто работал с этой установкой позднее, так и не смогли найти способа хоть как-то контролировать перемещение. Переход осуществляется в случайно выбранный мир, что, как сами понимаете, не слишком полезно. Более того, мы навсегда теряем исследователей, ибо возвращать их обратно мы так и не научились, а средства связи между мирами не действуют. Да к тому же это обходится чрезвычайно дорого. Установка перехода в работающем состоянии потребляет энергию двух атомных электростанций. Хватит, хватит, нетерпеливо прервал его император. Думаю, наш гость уже все понял. Вот, кстати, а каким способом пользуешься ты, а? Мой способ для вас не годится, ваше величество. Это мое естественное свойство как биологического вида. Если желаете, я могу кого-нибудь переправить в другой мир или доставить что-нибудь оттуда, но в массовое производство такое не запустишь. Император недоверчиво прищурился на меня, а затем посмотрел на парня за телеграфом. Тот внимательно изучил показания маленького экранчика, а затем кивнул. Монарх мгновенно изменил выражение лица. Оно вновь излучало добродушие. «Не врешь», – неохотно признал он, – «а жаль». «Итак, этот аппарат – детектор лжи. Вот почему его величество так доверчиво ко мне относится. Хорошо еще, что этот аппарат не может улавливать тонкие нюансы так называемой относительной правды. Ведь насчет того, что способность ходить сквозь миры, для меня естественно, я все же немного погрешил против истины. Не такая уж она естественная вообще-то». «Значит так, Олег», – задумчиво посмотрел на меня император. Но тут молодой человек в очках наклонился к уху царственного старца и прошептал что-то о «после», со скандалом и том самом матче. Предельно тихо, разумеется, но я все равно услышал. Император резко оживился. «А ну-ка, ну-ка, ну-ка, впустите его. Давно хочу с ним побеседовать. Ты, Олег, постой-ка пока в сторонке. С тобой мы чуть позже потолкуем. Заинтересовал ты меня». В тронную спальню вошел мужчина весьма необычной наружности. Явно не человек. Близорукий дальтоник еще мог бы перепутать его с оным, но я-то сразу разглядел, что кожа у человека изумрудно-зеленая. Волосы ярко-синие, уши остроконечные, как у эльфа, а зрачки вертикальные, как у кошки. «Ба-ба-ба, да кто же это к нам пожаловал?» – насмешливо хохотнул император. «Ваше Величество», – коротко поклонился инопланетянин. «Уполномоченный посол Хабажей Диристус обращается к императору Солнечной системы и Проксимы Центавра с официальной жалобой», — воскликнул вошедший следом, точно такой же зеленокожий. «Ро Тага забыл», — милостиво напомнил император. «Ну давай, жалуйся, чего уж там». «Ваше Величество», — сухо начал посол, — «я хотел бы заявить протест по поводу незаслуженного обращения с нами. Наше посольство сегодня утром было разгромлено, и этот факт весьма меня печалит и заставляет грустить». «Язык подучил, молодец». кивнул император. «Но недостаточно. Предложение строишь неправильно». «Так ты жалуешься, что твое посольство разбомбили?» «Его камнями закидали, ваше величество. Мы спаслись. Но едва-едва. Моему адвокату проломили голову. Ему лечиться придется теперь. Мы требуем объяснений». «Объяснений, говоришь? Вот ведь какая беда. Из чего бы это наше народишко так на вас взъелся?» Хитро прищурился император. «Адъютант, ты не знаешь случайно?» Молодой человек в очках тут же оживился, раскрыл свой ноутбук и, чуть улыбаясь, сообщил. «Я рискую ошибиться, ваше величество, но, по моим предположениям, этот прискорбный факт напрямую связан с финалом Кубка гуманоидных планет по футболу». «Что?» – возмутился посол. «Но какое отношение?» «Ну как же?» – поджал сморщенные губы император. «Вчера ведь был этот самый финал, не так ли?» «Конечно, правильно, я сам смотрел по головизору. С каким счетом там дело закончилось, а, адъютант?» 1-0 в пользу сборной ЛХБЖ. С готовностью откинулся адъютант, хотя всего было забито 3 мяча. «Вот ведь какая несуразица!» – цокнул языком император. «А как же это так получилось?» Форвард сборной земли Джоша Куепо, который как раз и забил 2 недостающих мяча, был увлечен в применении допинга. Что интересно, сей факт заметили не перед матчем, когда проверяли всех, а в самом конце, всего за 5 минут до финального свистка. Куипа дисквалифицировали, забитые им голы не засчитали. Но это действительно так, все еще не понимал, в чем дело посол. Разумеется, так, согласился адъютант. Точно так же, несомненно, что матч проходил на ЛХБЖ, что судья был ЛХБЖ-цем, и врачи, проводящие тест, тоже. То, что нашим врачам не дали даже ознакомиться с результатами экспертизы, также немного настораживает и уж совсем подозрительно. То, что за последние 3 недели, пока проводился этот проклятый кубок, ЛХБЖ-цы уже 3 выигрывают за счет подобной удачи, вовремя замеченного допинга. Суд совершенно четко высказался. ЛХБЖ-ский суд, внес очередную поправку адъютант. К нашему никто даже не обращался. Ну вот что, любезный, снова заговорил император. «Меня, признаться, нисколько не удивляет, что вас закидали. Скорее уж удивляет то, что это были камни, а не гранаты. Был бы я помоложе, 100 годков, тоже бы в тебя чем-нибудь таким запульнул». Телохранители мгновенно подобрались, видимо, ожидая прямой команды на уничтожение. Посол испуганно заерзал. Кажется, начиная соображать, что дипломатическая неприкосновенность в некоторых ситуациях не такой уж и прочный щит. К его счастью, император всего лишь шутил. «Ты не думай, Дерситус, мне эта дурацкая чашка не нужна», – доверительно сказал он. «Не за державу обидно, понимаешь? Некрасиво поступаете, ведь уже не в первый раз. Ты своему президенту передай. Понятие нужно соблюдать, зарываться сильно не надо. А то ведь я могу и напомнить, что у вас всего 1 планета и армия 1,5 миллиона ЛХБЖ-цев. А у нас этих планет 14, не считая спутников, а в армии почти 100 миллионов человек. И военных кораблей. У вас 1500 с мелочью, а у нас 20 000 с гаком. Ваше Величество», — испуганно пролепетал Диристус. «Вот ты иди и подумай как следует, и я тоже прикину, как с вами поступить». Посол с помощником торопливо поклонились и чуть ли не бегом смылись из тронной спальни. Дряхлая развалина, именующаяся императором, пробормотала себе под нос весьма непечатное ругательство и злобно скрипнула зубами. «Достали, сволочи инопланетные! Ни стыда, ни совесть! Вот помру, на кого империю оставлять? Сожрут вас без меня, живьем сожрут!» «Ну да ладно, даст бог, проживу еще годок-другой. Давайте-ка продолжим с тобой». Император поманил меня пальцем, и я послушно приблизился. «Ты вот, Олег, мне скажи, а к чему этот вопрос насчет дат задал? Просто дело в том, ваше величество, что в моем родном мире сейчас только 20 век, то есть нет, уже 21-й, простите, он начался всего несколько лет назад, я еще не привык». «Вот как?» – не особо удивился монарх. «Так ты, значит, все равно, что из прошлого явился? Ваше прошлое и наше настоящее не идентичны, ваше величество». «Так уж и не идентичны. Вот скажи, в твоем 20 веке Первая и Вторая мировые войны были?» «Были». «А русская революция?» «Была». «А англо-арабская конфронтация?» «А вот этого не было», — обрадовался я. «Ничего похожего. Действительно разные. Но я вот чего не пойму. Если у вас там все почти как у нас. Почти, я сказал. Так вот, откуда ты там взялся? Ты кто вообще такой? Ецхен, ваше величество. А это что такое? Ецхен – это и есть Ецхен. Искусственное существо, эксперимент. Мозг у меня человеческий, а вот все остальное – нет. Интересно как. Хитро прищурился старик. Ваше величество, отдайте это существо мне. Внезапно попросил старичок в очках, который уже давно с нескрываемым интересом пялился на меня. Разрешите мне забрать его в мою академию. Это еще зачем, поинтересовался император. Ваше Величество, это же бесценный кладезь информации, возмутился академик. Мы просто обязаны воспользоваться этим источником. Представляете, какой это будет прорыв? В какой области? Да во всех. В изучении параллельных миров, в генетике. Да мало ли где еще. Я, между прочим, стою прямо здесь, сухо напомнил я. Мне не нравится, когда мою судьбу обсуждают совершенно не советуясь со мной. Грубовато, но по сути верно, согласился император. Что скажешь, профессор? Профессор только пренебрежительно отмахнулся. Мол, стоит ли говорить о таких мелочах? Знаете, профессор, вы мне напоминаете некого Павла Романовича Краевского, задумчиво сообщил я. Он тоже хотел запереть меня в клетку и исследовать до посинения. Причем мое согласие его нисколько не интересовало. Занятно, занятно, хмыкнул император. И как же вы с ним разобрались в такой ситуации? Ну, последний раз, когда мы его видели, он лежал с перерезанным горлом, а на моих когтях была его кровь, равнодушно ответил я. Понял, профессор, крякнул император. Уели тебя, уели. Профессор обиженно надулся. А вот что скажешь, если мы тебя наймем? Хитро прищурился император. Подсобишь нашим умникам там, где они тебя попросят. А тебе за это денежку платить будут, а? Как идейка. Соглашайся, патрон, влез Рабан. Пока то я еще сориентируюсь, в какую нам сторону лететь. Если нас далеко закинуло, может не одна неделя пройти. Надо же пока чем-то... Не возражая, уже не слушая доводы Кернаки, согласился я. Но с одним условием. Никакой вивисекции. Резать я себя не позволю. Ну, это дело ясное. Кому ж такое понравится, ухмыльнулся император. А насчет остального договорились? Договорились, ваше величество. Ну, тогда ступай себе. Эй, кто там есть, доставьте его по назначению. А мне спать пора. Вон, врач уже весь изнервничался. По часам стучит.